إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение и потихоньку уже подходим к завершению книги «Ар-Ракайз аль-Ашр лит-Тахсил аль-Ильми». О чем эта книга, Муслим? Во-первых, «Ар-Ракайз аль-Ашр». 10 пунктов или 10 опор или 10 чего? Основ. В чем? В таджвиде? В сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям? В чем? Слям. Постижение знаний. Те опоры, на которые мы опираемся и которые помогают нам приобрести знания. Знаешь? В постижении знаний. И было нами изучено уже, или мы поговорили относительно скольки? 8. Так, и последнее было бульга. Последнее было бульга, достаток. Сегодня, иншалла, перейдем к следующей опоре. А это та опора, которую упомянул имам аш-Шафии, сказав: «Ахи лан таналя аль-ильма илля би ситтатин, саунбика ан тафсилиха би баяни». Дальше. «Закаун, ва хирсун, ва чтихадун, ва бульгатун». Дальше. «Ва сухбату устазин, ва тулю заманин». Что значит «сухбату устаз»? Сопровождать учителя. То есть, если ты хочешь приобрести знания, если ты хочешь достичь знания, у тебя должен быть кто? Учитель. У тебя должен быть учитель, у тебя должен быть муаллим, у тебя должен быть шейх, у тебя должен быть устаз. Если ты хочешь приобрести знания, должен быть тот человек, который тебя будет обучать, показывать, наставлять, делать, ставить тебе программу, направлять тебя на пути приобретения знаний. Вот об этом речь. Сухбату шейх аль-муаллим. То есть у тебя должен быть шейх, который тебя обучает. И говорит автор нашей книги: «Фаль-ильму юхазу мин афуахиль уляма». Знание приобретается из уст ученых. Это основа. Что знание мы не просто приобретаем, читая книжки, или не просто слушая лекции, или смотря какие-то видеоуроки. Нет, в своей основе знание приобретается из уст ученых. Из уст ученых. «Фатталибу лика яртакиз фи талабихи лил-ильм аля ракизатин сахиха фа-алейхи ан юджалиса л-уляма». Поэтому студент или же ищущий знания человек, человек, который хочет приобрести шариатское знание, стать алимом, стать талибу-ль-ильм, если он хочет опираться на правильную основу, то он обязательно должен посещать собрания ученых. Или те уроки, которые преподают ученые в мечетях. Или где бы то ни было. Он должен сопровождать ученых, должен посещать их уроки. وَيَتَلَقَّ مِنْهُمُ الْعِلْمِ. И постигать от них знания. И приобретать от них знания. فَيَكُونُ طَلَبَهُ عَلَى قَوَاعِدَ صَحِيحَ. И тогда его приобретение знаний будет правильным. А с чего мы взяли, что именно такое приобретение знаний считается правильным? Потому что в основе своей знания это непрерывная цепочка. Аллах Субханаху ва Тааля это знание в Коране ниспослал кому? Джибрилю. Внушил Джибрилю, алейхиссалям. Джибриль, алейхиссалям, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, из уст в уста передал это кому? Сподвижникам. Они рассказали хадисы, поэтому мы и говорим «Ан Аби Хурайра», «Ан Анас», «Ан Аишата», «Ан Аби Бакр». Что значит «Ан, Ан, Ан»? Значит «От». Значит «От пророка» передал это Абу Бакр, передал это Умар, передал это Усман, Али и так далее. Нам. Они, сподвижники же, рады Аллаху Анхум Аджмаин, обучили этому знанию или передали это знание табиинам, тем, кто последовал за них. И так поколение за поколением. Те, в свою очередь, последующим поколению людей, ученым. И до наших дней. До наших дней есть люди, которые почерпнули это знание от ученых. До сих пор, которые сидят у колен ученых, посещают уроки ученых, которые учились у тех, кто учился у тех, кто учился у тех, кто учился у табиинов, которые учились у сахабов, которые учились у самого пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому это шариатское знание, у него есть цепочка. У него есть что? Как называется по-арабски? Когда мы говорим, передал такой-то имам Бухари от такого-то, от такого-то, от такого-то, от такого-то, от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Иснат. Называется иснат. Не помним? Или санат. То есть цепочка. Поэтому все это знание, все эти знания – это непрерывная цепочка. Непрерывная цепочка. И тот, кто хочет приобретать знания не от ученых, он прерывает эту цепочку. Он прерывает эту цепочку этих знаний. Поэтому шейх говорит, его знание не будет основано на твердых правилах. «Я таляффазу бин нас аль-Кур'ани валь-Хадис». Таляффузан сахихан, ля ляхна фихи валя тасхифа. Говорит, если человек будет приобретать знания у ученых, если он будет воплотить в жизнь вот эту основу нашу, сухбату устазин, мы сказали, сопровождать учителя, или чтобы у тебя был шейх, устаз, то что это ему даст? Во-первых, он будет исправлять его произношение. Так ведь? Как часто бывало так, что, допустим, говоришь, выучи вот эту страницу из Корана. Человек учит, потом, когда рассказывает шейху, устазу или кому, или папе, да? Он говорит, а вот здесь как? А вот это место почему не так? А здесь почему не протянул? То есть, когда человек сам приобретает знания, он подвержен ошибкам. Он может ошибиться, может упустить что-то в силу своего незнания или невнимательности. Шейх же исправит, шейх поправит. Он что? Укажет на ту ошибку, на которую. Или же в хадисах точно так же. В хадисах. То же самое. Иногда даже взрослые читают книгу, в книгах может быть опечатка. Однако шейх не допустит этой опечатки, он скажет, здесь не так. Здесь не так. Те, кто печатают книгу, это не всегда религиозные, знающие люди. Обычно печатают издательства какие-то, могут печатать. И где-то, допустим, люди не знают, что одно слово может быть написано и так, как, допустим, «Ля такаддаму Рамадан», нет же, «Тасахару фаинна фи», «Сахур» или «Сухур», «Сухур» или «Сахур». И так может быть, так ведь? А человек может знать только одно слово, допустим, знает он сухур, а сахур не знает, что значит. И напишет сухур, скажет, другого точно нет. А на самом деле, фаинна фис сахури бараке. Ваду, вуду. Не всегда те, кто печатают книги, обращают на это внимание. Если человек будет опираться только лишь на книгу, никто его не поправит, никто его не исправит. Поэтому обязательно должен быть учитель. Обязательно должен быть, чтобы избежать ошибок в произношении, чтобы избежать ошибок каких-то, также в понимании. Как часто люди читают книгу, какой-то вопрос возникает, начинаешь с ним разговаривать, ты говоришь, откуда ты это взял? Да я в такой-то книге прочитал. Ты говоришь, да быть такого не может, покажи. Приносит, говорит, вот же написано, вот так-то, вот так-то, вот так-то. Ты говоришь, субханал, понятно, совсем другое имеется в виду. Говорит, брат, здесь имеется в виду так-то и так-то, потому что пророк Саллам сказал так-то и так-то. Он говорит, да, точно, а я вот так понял. Почему ты так понял? Потому что тебе никто не указал, никто тебя не исправил. Ты решил, что ты сам можешь загрузить себя книгами, и ты станешь алим раббани. Никогда ты не станешь алим раббани. Потому что из достоинства или превосходства тех, кто приобретает знания от шейхов, от ученых, в том, что ученый покажет ему на самый короткий путь знаний. Ученый начнет с важных вопросов, прежде второстепенных каких-то вопросов. Так ведь? Аллах Субханаху ва Тааля так и описал набожных ученых. Сказал, «Валякин куну раббаниин». Однако будьте набожными учеными. «Бимакунтум туаллимун аль-китабу, а бимакунтум тадрусун». В то время, как вы обучаете Писанию и изучаете его сами. И как говорил имам аль-Бухари, что набожный ученый или алим раббани – это тот, который начинает с малого знания, прежде большого. Если человеку никто не подскажет, не будет у него шейха, он может залезть в какую-то книгу и допустить очень много ошибок в понимании, допустить очень много ошибок в чтении, и если бы только на этом ограничилось. То есть может сделать какие-то много неправильных выводов, на которые, или может залезть в ту книгу, которая абсолютно не его уровня. Скажет, Как он будет различать? Как человек, у которого нет шейха, будет различать книги? Только лишь по обложке в ней скажут: «О, вот какая красивая эта книжка, я вот с нее начну изучение». Мы скажем: «Субханаллах, это Фатхуль Бари. Конечно, красивая, на полке 20 томов стоит, красиво выглядит. Но, брат, подожди, ты не знаешь, кто твой Господь. Ты не знаешь, какая твоя религия с доказательствами. Ты не знаешь, кто твой пророк, где он родился, сколько жил, сколько жены, какие жены у него были. Начни, пожалуйста, Саляса Тулюсуль, скажем мы ему, вот эти несколько листочков принесем. Затем перейдешь к более сложной книге, как Китабу Таухид, может быть. Затем перейдешь к еще более сложной книге. И когда-нибудь дойдешь до Саляса Тулюсуль». То есть ученые показывают нам, с чего начинать, и где заканчивать? Нет, нигде знание не заканчивается у нас. Знание – это что? Бездонный океан, обширный океан. Поэтому человек, который приобретает знание с устазом, он ему покажет. Он ему покажет на самый короткий путь, на самые важные вопросы, с которых он должен начать и к которым должен перейти. И то есть он будет изучать последовательно, закладывая основы. Допустим, опять же, если человек придет и скажет: «Я хочу приобретать знания, я хочу узнать свою религию». Ему скажут: «На, вот тебе хадис Джабир ибн Абдилля относительно хаджа пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это считается самым длинным хадисом». Скажут: «Выучи его». Он начнет его учить, две строчки выучит и скажет: «Нет, спасибо. Знание не для меня», скажет. «Знание это не для меня. Я не хочу знания приобретать». И уйдет. И будет невежественным жить. И сколько ошибок он еще допустит по причине своего невежества. Однако, если это будет алим раббани, он скажет: «Подожди, хочешь приобретать знания? Бисмилля, давай начнем. Есть хадисы из двух слов. Давай, начни их учить». Когда он увидит то, что они уже заучены, ему легко даются хадисы из двух слов, он прибавит, скажет: «Давай хадисы из 4-5 слов предложения», где пророк Слян сказал. Потом перейдет к более сложному. Скажет: «Арбаина Нававия, давай выучим 40 хадисов, которые собрал имам Ан-Навави». Затем перейдем к Умдатуль Ахкам. Затем перейдем к Булугуль Марам. Затем что? Перейдем, может быть, к Риаду Салихин или же к имам, Сахиху имам Аль-Бухари или Муслима. И так далее. Таким образом, потихоньку. А не так, что тот, кто захочет взять знания разом, все и сразу, от того оно так и покинет все и сразу. Поэтому знание приобретается потихоньку, потихоньку, должна быть постепенность. Но кто тебе укажет на эту постепенность? Кто тебе укажет на эту методологию, если у тебя не будет шейха? Если ты будешь приобретать знания вот так, самостоятельно, сам как хочу, так и учу. Никто не укажет, помимо учителя. На. Поэтому автор нашей книги, продолжая, говорит, что тот, кто будет приобретать знания от шейхов, от устазов, от учителей, от ученых, то у того будет мало ошибок. Фадлян ан залика фа иннаху йастафиду мин аль-ильм. На. То есть и он будет понимать знания правильным сразу пониманием, то есть правильно будет усваивать знания и будет получать пользу. Помимо того, что они будут исправлять его ошибки, если человек приобретает знания от шейхов и ученых, то он будет перенимать от них благой нрав, которым обладают ученые. Он будет перенимать от них богобоязненность. Он будет видеть, как поступать в каких-то моментах, если он будет сопровождать ученых. Он будет видеть, как правильно проявлять этикет к разным категориям людей. То есть, если он будет постоянно рядом с ученым, рядом со своим шейхом, то он будет видеть это. Допустим, элементарно. Дает урок, допустим, начался азан. Он видит, что шейх прервал свой урок, сказал: «Давайте сходим в мечеть, помолимся, вернемся, продолжим свой урок». Так ведь? Или наоборот, допустим, если идет урок, но на улице дождь. Он видит то, что шейх не прервал свой урок, сказал: «Хорошо, помолимся дома, на улице дождь», потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешал во время дождя оставаться дома и так далее. Он видит, как шейх, который изучил сунну, как он ее практикует в жизни. Он видит это, как он ее практикует в своей жизни, эту сунну, эти знания, которые он приобрел. Чего никак он не сможет увидеть из книг. Так ведь? Даже мы говорим, почему ученые говорят, что есть огромная большая польза в видеоуроках. Почему? Потому что ты видишь шейха. Не всегда то, что ты можешь прочитать, или то, что даже можешь услышать. То есть ты что-то можешь прочитать, не так понять. Хорошо. Если ты слушаешь, это прибавляет тебе еще больше понимания, если это более подробно разъяснено словами. Но если это еще и показано наглядно, как говорят же, лучше 100 раз увидеть, чем 100 раз услышать, правильно? Вот точно так же здесь. Ты видишь, как шейх берет тахарат, допустим, как часто он использует сивак или еще что-то наподобие этого. То есть ты постоянно его сопровождаешь и видишь, как он воплощает это знание в жизнь и как его нужно практиковать. А он, в свою очередь, точно так же видел, как его шейх почерпнул это от своего шейха, или как делать викры, допустим, или даже как совершать намаз. Как он поднимает руки в намазе, как он садится в намазе, как он сидит и так далее. Ты видишь это воочию. Когда ты сидишь на уроке, а после урока у тебя намаз, и ты рядом с шейхом стоишь, видишь, как он молится. Видишь, или пошел он брать вуду, допустим. Видишь, как он берет вуду, смотришь или спрашиваешь, допустим. Это то, что на практике, то, с чем приходилось сталкиваться на практике. На. وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَجَنَّبَ أَنْ يَكُونَ شَيْخُهُ كِتَابَهُ. И поэтому человек должен сторониться, чтобы его шейхом стала только лишь книга. Чтобы его шейхом стала только лишь его книга. فَإِنَّ مَنْ كَانَ شَيْخُهُ كِتَابَهُ كَثُرَ خَطَأُهُ وَقَلَّ صَوَابُهُ. Ведь тот, кто сделал своим шейхом книгу, у того будет много ошибок и мало правильного. У того будет много ошибок и мало правильного. Поэтому имам Аль-Аузаи говорил, знание было чтимо, было уважаемо до тех пор, пока оно передавалось из уст в уста. То есть оно было у ученых и передавалось из уст в уста. Люди приобретали его от шейхов. Когда же, говорит, знание попало в книги, то овладели им те, кто недостоин этого знания. Когда знание попало в книги, то овладели им те, кто недостоин этого знания. Поэтому очень часто, если ты, допустим, встречаешься с человеком, и ты видишь то, что у него правильные убеждения, то, что он правильно совершает поклонение, у него хороший нрав. Если ты его спросишь, чаще будет так, что, возможно, он либо сопровождал кого-то из ученых и перенимал знания от него, либо слушал лекции ученых или смотрел лекции ученых и постигал знания от этого. Но если ты разговариваешь и видишь, что у человека говорит какие-то странные вещи, очень часто так было, у меня даже приходилось сталкиваться. То есть разговариваешь с человеком, он вообще какие-то странные вещи говорит. Говорит, вот так надо делать. Или вот, а вот этот вид поклонения вот таким образом надо совершать. Ты же, ты откуда это взял, брат? Кого ты слушаешь? Он говорит, я не слушаю ученых. Гордо говорит, я ученых не слушаю, говорит. Откуда? Я читаю книги. Говорю, а, понятно. Тогда понятно. Поэтому ученые говорили, тот, кто взял себе шейхом книгу, у того ошибок может быть даже больше, чем правильного. Но это слова относительные, конечно. Это не значит, что мы должны полностью оставить книги. Как когда шейх имама Мукбиля, Аль-Вадии, рахимахуллаху та'аля, спросили относительно этой фразы, он сказал, это касается того человека, который неправильно выбирает книги. Но опять же, кто тебе может указать, какую книгу лучше читать? Именно тебе, но для твоего уровня и вообще в общем, какую книгу лучше начать читать? Шейх. Шейх тебе укажет на это. А если ты сам будешь выбирать, мы сказали, либо вообще знания оставишь, скажешь, ой, как тяжело. А на самом деле не тяжело, просто ты зашел в двери знания через черный ход, а не через дверь, или через трубу полез в двери знания, через окошко. Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит, «Фа'туль буюта мин абвабиха». Заходите в дома через двери. Заходите в дома через двери, а не через трубу или еще откуда-нибудь. Нет. А человек, если хочет зайти в дом знаний, не через дверь, ну, конечно же, он не сможет пробраться. Или даже если проберется, будет весь в чем? Черный будет, как будто через трубу забрался. И будут странные вещи от него исходить. Какие-то странные вещи будет говорить, все время спорить, перепираться и так далее. То, с чем приходилось сталкиваться на практике также. На. Но мы сказали, шейх Мукбиль сказал, что это касается не всех. Это касается тех, кто неправильно выбирает книги. Как, допустим, говорит, если человек возьмет книгу «Танбихуль Гафилин» имама Самарканди, в которой очень много слабых хадисов, а он не знает, он не различает слабые от сильных и так далее, и читает все подряд, потом начинает применять, начинает рассказывать. Конечно, он больше навредит религии, чем пользу принесет, так ведь? Вот. А если же человек возьмет хорошую книгу, допустим, «Сахих аль-Бухари» или «Ат-Таргиб ват-Тархиб», допустим, хадисы, сборник хадисов, или другие сборники хадисов, «Маварид уз-Зам'ан» хорошо и так далее, Конечно, пользу он возьмет больше намного, если там достоверные хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это не значит, что книги нужно отвергнуть. Нет, мы книги берем, но книги лишь средства. Книги лишь средства. Знание было в сердцах ученых и передавалось из уст в уста. Затем это знание перешло в книги. Запомните, затем это знание начали записывать, и оно перешло в книги. Но ключи от этих книг остались у кого? У ученых. Ключи также остались и ученых. Поэтому мы часто можем встретить, каким образом ученые дают урок. И вы видели это. Кто-то ему читает хадисы, он толкует эти хадисы. Кто-то ему читает книгу, он останавливает его и растолковывает какие-то неясные места или непонятные моменты в этой книге. Так ведь? Далее шейх говорит: «Валя заля хазаль амр филь умма иля вактина хаза». И говорит, и до сих пор так и продолжается, что знание передается из уст в уста. Это непрерывная цепочка. «Вама бараза роджулин биль ильм илля кана мутараббиян мутаалиман аля яди алим». И никто еще не преуспел в знаниях, никто не имел успех в знаниях, если мы посмотрим на любого, кто достиг каких-то уровня в знании, то он воспитывался у ученых или приобретал знания у шейхов. Непременно вы увидите, спросите, скажете, да, я учился у такого-то, такого-то шейха, да, я сопровождал такого-то, такого-то алима или такого-то, такого-то ученого. Если же человек что? Не сопровождает ученых, то он, конечно же, не будет иметь успех на этом пути. И очень важный вопрос, когда мы сказали, должен быть сухбату устадин, сопровождение устаза, или у тебя должен быть муалим, должен быть шейх, а как его выбрать? Любой, кто рассказывает про религию, начать его слушать, сказать, это будет мой устаз. Теперь я сделаю этого шейха своим шейхом. Я возьму вот этого алима своим ученым. Или что? Нет. Как передается от многих праведных предшественников, из них, допустим, Мухаммад ибн Сирин, он говорил, «Инна хазаль ильма динун, фанзуру амман тахузуна динакум». Воистину, эти знания, религия, так смотрите, от кого вы берете вашу религию. Что значит посмотреть на него? Посмотреть, красивый он или некрасивый? Камис у него белый или не белый? Борода большая или не большая? Нет, имеется в виду, посмотрите на его акиду. Правильно ли у него акида? Соответствует ли Корану и Сунне? Чего он придерживается в вопросах таухида? Поклоняется ли одному Аллаху? Не искажает ли он имена, атрибуты Аллаха? Посмотрите на его акиду, посмотрите на его манхадж. Не является ли он из тех, кто призывает к самоподрывам или каким-то восстаниям и демонстрациям, к выходу против правителя? Не является ли он тем, кто поделил религию, поделились на секты? Хизбут такой-то, джамаат такой-то и так далее и тому подобное. Не является ли он из них? Не преследует ли он целью, не делает ли он целью своей религии политику? Захватить власть, а потом так далее. Обязательно надо... Если он из таких, нужно убегать. Ни в коем случае у такого человека знания не приобретается. Или если человек с неправильной акидой, у такого человека знания не приобретается. Или если человек погряз в бидатах, у такого нельзя учиться. Даже если он хорошо знает Коран, даже если он прекрасно обладает арабским языком, даже если он хорошо разбирается в фикхе, усуль фикх, не приобретается знание у таких. Знание приобретается только у ученых Ахли Сунна. У ученых Ахли Сунна. То есть людей с правильной акидой, с правильным пониманием религии, которые точно так же приобретали знания у ученых. И есть шейхи, которые скажут, да, мы знаем этого человека, он с правильной акидой, он на правильном манхадже. А про этого шейха, его шейхи скажут, да, мы знаем этого ученого. И так далее и тому подобное. Вот так цепочка. Как было во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выделял некоторых своих сподвижников и делал им тазки. То есть как-то хвалебно отзывался от них. Сказал, тот, кто хочет читать Коран так, как он не спосылался, пусть читает его так, как читает Ибн Умабд, то есть Абдулла ибн Мас'уд. И вот таким образом выделял каких-то сподвижников в знании. Точно так же наши ученые говорят, если кто-то хочет быть на правильной акиде, пусть, допустим, слушает лекции такого-то человека или приобретает знания у такого-то человека. Поэтому точно так же, как немаловажно на нашем пути приобретения знаний, чтобы у тебя был учитель или шейх, точно так же и даже более важнее, чтобы этот шейх был из числа Ахли Сунна, чтобы он был из числа салафитских шейхов и обучал тебя правильному знанию. который не приведет тебя потом к убытку в этой дуне и в следующей. Потому что есть люди с большими бородами сидят и призывают к чему? Каким-то террористическим актом, каким-то взрывом, взрывать, убивать людей. Говорят, это неверующие, значит, можно их убивать. Это неверующие, значит, можно у них воровать и так далее. Мы говорим, где ты это услышал, от кого? Он говорит, от моего шейха. А кого ты взял себе шейхом? Кого ты взял себе учителем? Вот такой-то человек. У кого он учился? Не знаю. На каких он, на какой он акиде? Не знаю. Ничего не знаю. Взял себе шейхом. Обязательно этого мы все должны сторониться. И смотреть тщательно, и смотреть, у кого мы, чьи уроки мы слушаем, чьи книги мы читаем, чьи лекции мы конспектируем, на чьих сайтах мы сидим, на какие каналы в Телеграме мы подписаны. Это каналы шейхов Ахлиссунна или же нет. Все это должно быть проверено. Когда это проверено, затем приступать к приобретению знаний, чтобы шейхи показали нам, как нужно эти знания брать. Мафхум? Вассаляллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин.